Аве Мария. Счет дней окончен. Остающуюся неделю отдаю Флоренции. Она также входит в список святых мест, дорогих воспоминанию, которые нужно посетить. Во Флоренции я был не менее 10 раз. И всегда, с вокзала отправив вещи в отель, шел пешком на пьяцца Синьория. За то ли, что и сейчас я верен себе, но только случается чудо. Флоренция чарует прежним очарованием. Профиль башни Палаццо Веккио четок и выразителен, как музыка. Арно унизан береговыми огнями. Лоджии, как опустевшая сцена мистерии. Нелепые Бьянцоне, окруженные блестящей бронзой черных фигур, художественно ужасный, зверски добродушный Геркулес, колоссальная кисть правой руки Давида и Персей, и статуэтка Донателло — все это слилось в изумительную гармонию, нарушить которой ни в силах ни столики кафе, ни проезжий извозчик, ни подъехавшая группа велосипедистов, явных агентов наружной охраны. А на пути Ор-Сан-Микеле. Чернополосый собор с колокольней, крестильней и грубый, точно наскоро сложенный из камней фасад церкви, через которую вход в святая святых гения Микеланджело, в гробницу Медичи. Всего этого слишком много для одного вечернего часа. А утром открылась Флоренция с высоты могил Сан-Миньято. И это не лучший вид на глубочайший и одухотвореннейший город Италии, лучший с высоты Фьезоле. Там я провел последний день. Был юноша-монах-органист, когда я впервые ждал заката в монастыре святого Франциска. Сейчас это муж почтенный, умеренно дородный, красивый, но не как прежде. Тогда это был неотразимый красавец, умевший светло и спокойно носить свой ангельский лик. Теперь в его чертах усталость, но ясность прежняя. Из новостей. Миссионерский музей Востока. А показывает его опять знакомый, худенький, умный языковед-францисканец. Из нестареющих, неволнующихся, всегда твердых, ровных, любезных и обстоятельных. На прощание преподнес благословенный цветок, синеватую звезду с какими-то дьявольскими тычинками, и запах — тонкий яд. Опустилось солнце, и качнулись на колокольне перекладины. Этого момента я ждал больше всего. Красавец-монах, органист удивительный. Они поют в унисон. Сладости нашего церковного пения они не ведают. Но орган покрывает голоса, наполняет маленький храмик, рвется наружу, благословением погружающийся в сумрак Флоренции. И, закрыв лицо, как делают добрые католики, я молюсь звуком, их бессловесному разуму, их могучей силе уносить с собою ввысь и вширь, очищать помысел и покоить философским покоем. Так ново и так странно молиться. Земля сливается с небом и прошлое с будущим. Как счастливы те, кто умеют молиться! Как им просто жить! Я благодарен глубоко Флоренции за это последнее Аве Мария. Не растопив льда, оно согрело душу. Дорога вниз, к городу. Он уже в вечерней дымке. Холмы дышат, знаменитые цветущие холмы. Прохлада, тончайшие краски земли и неба и веяние крыльев духа Тосканы. Божественный город. Я не прибавлю больше строк. Прощай, Флоренция, и прощай, Италия.